На бюстгальтеры. Не понимаю. Да что тут понимать, перебила Краси. Они всегда приукрашивают действительность. Но Тони дьявольски настойчив, он своего добьется. Он по трупам пойдет, не остановится. Можешь мне верить. Мы были на втором курсе, когда он составил список из 20 дочек. Не понимаешь? Ну, это были дочери высокопоставленных деятелей. Он хотел жениться только на такой. Но сначала пытался выяснить, кого из 20 отцов прочат в министры, чтобы тот быстро вывел его на высокую орбиту. Пока осаждал одну девицу за другой, двое папаш были сняты с высоких должностей. Скандал разразился. Ну, тут Тони смекнул, что такие деятели не слишком надежная для него перспектива. Тогда он переориентировался на поиски подруги, которая была бы ему достойным партнером по игре. И выбор его пал на тебя, — насмешливо заметил я. — Да, батя Велко, — не замечая насмешки, ответила Красимира спокойно. — Сегодня провозгласим тост с жениха и невесту. — Ни в коем случае. Я удивленно смотрел на нее. Мы с Тони договорились держать это в секрете до самого дня свадьбы. — Тони, будет нелегко с тобой. — Почему? «Красивая и умная женщина никогда не принадлежит одному мужчине», — продолжал я свои насмешки. «Ты не очень хорошо меня знаешь», — проговорила она надменно. «Как только я выйду за него, я так закрою ставни, что никто не проникнет в нашу семейную крепость». Последние слова прозвучали угрожающе. Я проследил за ее помрачневшим взглядом и увидел, что в шагах в 10 от нас стоит, опершись на суковатую палку, Тоди. Он вроде бы отдыхал, а может, ждал кого-то, в любую минуту готовый ударить этой самой палкой. — Ну и лес! — притворно жалобным голосом заговорил Тоди. — Где это видано, чтобы в лесу не было дров для костра? — Ничего, — утешил я его, — сколько надо для мяса и грибов, найдешь. «Принеси полную корзину», — сказала мне Краси. «Я возвращаюсь». Дойдя до ближайших зарослей кустарника, я сделал небольшой круг, вернулся назад и остановился. Было ясно, что мы с Тоди играем в кошки-мышки. Только кто же из нас был мышкой? Один мой хороший друг год назад подарил мне миниатюрный диктофон с исключительно развитым слухом. Я не расстаюсь с этой игрушкой, и иногда она просто незаменимый помощник. Поэтому уже полчаса спустя я прослушал следующую запись. «Уговариваешь его стать посаженным? Это моя личная проблема». «Твердо решила выйти замуж?» «Окончательно». «А если я расскажу Тони, кого он берет в жены?» «Тогда и я кое о ком кое-что расскажу». И не побоишься, что с тобой может случиться что-то плохое? Ни капельки. Да. Не опаздывай вечером. В последний раз. Запомни это. В последний. Мои механические уши не записали продолжение беседы, но и этого было вполне достаточно. Набрав грибов, я вернулся на поляну. На клеенке были пластмассовые тарелки, вилки, хлеб и две бутылки ракии, одна наполовину пустая, это было понятно и по повышенному настроению компании. Все наклонились над корзиной, ах, как много грибов, ставим батя Велко отлично, чтобы в следующий раз отвез нас на пикник. Девушки наградили меня поцелуем в щечку. Тут я, конечно, не выдержал и сам поцеловал Дашку и Краси так, как мужчина должен целовать женщину. Они притворно отбивались. Желая загладить впечатление от своей дерзости, я бормотал. «А что такого случилось? Сами ведь говорите, что я заслужил награду». Угли разгорелись, и я раздал ребятам и девушкам прутья, чтобы каждый позаботился о себе. В кастрюле есть мясо, в корзине грибы. Насаживай да жарь. Все четверо набросились на грибы. Мясо ведь не в диковинку.